Глава 16. Дальнейшие действия. Постепенная реабилитация. Приложив много усилий на освобождение вашего близкого от рабских пут и достигнув цели, может появиться соблазн вздохнуть с облегчением и сказать: «Фу, наконец-то с этим покончено». Но ваша борьба еще не завершена. Тот, кому вы помогли спастись, все еще нуждается в помощи, чтобы вернуться к нормальной жизни. Некоторые покидающие культ люди подобны некогда сдерживаемой, но внезапно пришедшей в движение сжатой пружине. Упруго отскакивая отовсюду, в конце концов она падает на пол, вибрируя всем своим существом, также и бывший культист скачет от одной группы к другой, пока, наконец, не свалится от нервного истощения. Некоторые отправляются на поиски другой организации в качестве замены той, которая оказалась ложной. Другие становятся ожесточенными в отношении Бога, религии и всего того, что напоминает им о прошлом. Кто-то даже обращается к алкоголю или наркотикам, дабы избежать сложностей реального мира. На первый взгляд, многие бывшие свидетели живут нормальной жизнью, но на самом деле страдают от навязчивых воспоминаний, мучительных сомнений, беспокойных вопросов и угнетающего страха. Они инстинктивно чувствуют, что никто, кроме бывшего свидетеля Иеговы, не поймет их, поэтому держат при себе свои тревожные мысли, которые вновь и вновь не дают им покоя. Редко кто покидает культ без каких-либо эмоциональных травм, духовных шрамов и ощущения дезориентации. И чем дольше человек пробыл в группе, тем больше времени может занять процесс исцеления и адаптации. Это особенно верно в отношении свидетелей Иеговы. Прежде чем креститься в организации, их постепенно приучали к мысли, что он должен думать как свидетели Иеговы. И коль скоро они покинули организацию, они снова должны постепенно учиться мыслить в нормальном ракурсе. Кто-то процитирует известную поговорку «Время исцеляет раны» и добавит: «Просто дайте ему время, и он снова станет прежним». Конечно, в этом есть доля истины. Сами руководители сторожевой башни знают, что для поддержания устойчивого влияния на своих последователей необходима непрерывная идеологическая обработка. Пропуск собраний является грехом. И затянувшееся отсутствие на собраниях в зале царства равносильно отступничеству. Ведь беспрерывно повторяющиеся на них проповеди стираются из памяти. Стоит только человеку выйти в свет. Вот почему от свидетелей ожидается присутствие на всех встречах, собраниях, групповое служение от дома к дому, в субботу утром, в воскресенье днем и при любой другой возможности в течение недели. Подготовка учебного материала для предстоящей встречи собрания, на что тратится несколько вечеров, а также использование свободного времени – для проведения изучений с членами семьи и потенциальными новообращенными. Любые отклонения от этого графика предоставляют широкие возможности для развития независимого мышления. И отказ от совокупности этих мероприятий, даже на короткое время, почти всегда ведет к уходу из организации. Таким образом, после того, как человек официально покинул секту, каждый прожитый день дарит новую пищу для размышлений, вытесняя из сознания прошлые воспоминания. Но само по себе время не панацея. Словно веревочные узлы, каждое запутанное рассуждение и тревожную мысль необходимо распутать в отдельности. Кто-то может отвергнуть организацию, но по-прежнему считать ошибкой дать согласие на переливание крови или испытывать чувство вины, вкушая кровавый бифштекс. Иной бывший свидетель Иеговы может чувствовать неловкость на фоне государственного флага. Я видел страх на лице бывшего свидетеля, впервые входящего в церковное здание. Многие не решаются голосовать на выборах. Некоторых постоянно беспокоят вопросы о Боге, жизни после смерти и сущности истинного христианства. Тот, кто никогда не был вовлечен в культ, может с легкостью отмахнуться от этих вопросов и сказать бывшему свидетелю Иеговы: «Все это сущие пустяки, я тебя умоляю, не надо больше в это верить. Ты уже не в сторожевой башне, просто забудь весь этот вздор». Бывший свидетель может даже улыбнуться и ответить: «Да, ты прав». Более того, он или она могут пойти еще дальше и совершить действия сомнительного характера, например, встать во время исполнения государственного гимна, но проблема по-прежнему останется и фактически усугубится, потому что теперь она становится потаенной и лишь усложняется под влиянием осуждающей совести. Если запутанные рассуждения не распутывать, причем с терпением, и каждый узел поочередно, настоящего исцеления не произойдет. Это как заноза, которую вместо того, чтобы удалить, обрабатывают обезболивающим средством, потом дезинфицируют и накладывают лейкопластырь. Это может казаться лечением, но боль будет возвращаться до тех пор, пока занозу не извлекут. Все снова и снова я встречал мужчин и женщин, которые годами раньше вышли из сторожевой башни, но кого все еще беспокоили проблемы, свойственные тем, кто вышел только сейчас. Почему? Потому что корень их проблем никогда не принимался во внимание. Или же вследствие того, что люди, которые пытались помочь им, оказались не совсем квалифицированными и не довели дело до конца. За исключением тех немногих, кто получил специальную подготовку или наделен особым даром проницательности, помощь бывшему свидетелю обычно оказывают другие бывшие свидетели. Большинство из тех, кто спустя годы после выхода из сторожевой башни оставался обеспокоенным, так и не нашли бы утешения, если бы, наконец, не столкнулись с группой поддержки бывших свидетелей Иеговы, не подружились с другими бывшими свидетелями или не прочитали литературу, написанную теми, кто пережил подобные муки. Причина этого заключается в том, что полученная ранее бесперебойная идеологическая обработка, хоть и отвергнута сегодня, тем не менее оставила после себя осадок в виде странных идей и образа мышления. В итоге бывшие свидетели Иеговы исходят из представлений, не свойственных обычным людям. Например, в заполненном помещении посетители могут слушать проповеди на основании Нового Завета. Многие слушатели могут принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя и откликнуться на призыв проповедника, но среди аудитории бывший свидетель Иеговы сохраняет равнодушие или даже испытывает замешательство, поскольку для него услышанное лишено всякого смысла. По его мнению, Иисус является ангелом, точнее, архангелом Михаилом, ведь этот особый аспект учения сторожевой башни никогда не был ему всесторонне прояснен. Потому сказанного проповедником оказалось достаточно, чтобы убедить других в аудитории, поскольку они разделяют определенные общепринятые представления. Но в сознании у бывшего свидетеля нечто иное, с чем проповедник справиться не может. Мало кому удается распрограммировать себя после ухода из организации. Как правило, такие люди много читают, проводят время наедине с Библией и другими книгами, которые помогают им обрести новый взгляд на мир. В некоторых супружеских парах один помогает другому совместным обсуждением того, во что они привыкли верить и во что верят сейчас, когда каждый из них получает все новые и новые представления благодаря чтению, а также через сослуживцев или соседей. Они вместе делятся этими новыми мыслями, постепенно освобождаясь от прежней системы верований. Но все бывшие свидетели нуждаются в определенной помощи извне, чтобы успешно сбросить с себя тот душевный груз, который на них взваливали прежние наставники. Если вы оказываете кому-то помощь в подобной ситуации, то должны быть настроены содействовать такому изменению в мышлении. Буквально привести человека из зала царств в церковь – это великое достижение. Но произошедшие внутри человека изменения – это гораздо важнее. И такие изменения происходят постепенно на протяжении долгого времени. Как до, так и после разрыва с сектой требуется неустанная поддержка. Вы сами можете инициировать какие-нибудь полезные дискуссии, чтобы помочь бывшему свидетелю переосмыслить его или ее убеждения. Но многие другие моменты затрагиваются в процессе возникновения у человека вопросов, и в таких случаях вы должны оказаться доступными для оказания помощи. Также вы можете предоставить дополнительную поддержку, если направите бывшего свидетеля к другим людям, имеющим подобный жизненный опыт. В некоторых городах существуют группы поддержки бывших сектантов, некоторые из них специализируются на проблемах бывших свидетелей Иеговы. Но при выборе такого объединения необходимо проявлять осторожность. Ведь иногда там собираются люди, лишь частично порвавшие со сторожевой башней и желающие закрепить свои коллективные убеждения. Лишь немногие из покинувших секту нашли друг друга, чтобы оказывать взаимную поддержку. Все они нуждаются в помощи и не способны оказать ее сами. Получается, что слепой ведет слепого. Они делятся одними и теми же проблемами, но никто из них еще не нашел решения. В итоге группа, функционируя отдельно от сторожевой башни, пребывает в состоянии стагнации, сохранив множество странных представлений. Такая группа не в состоянии помочь вашему другу. Так что прежде чем предложить вашему другу группу поддержки или вручить ему книгу или диск, было бы неплохо убедиться, что группа, автор или докладчик не ограничены стереотипами. Для тех, кто живет вдали от места нахождения, заслуживающих доверия объединений бывших свидетелей Иеговы, существуют почтовые и интернет-рассылки и сообщества, а также книги, содержащие свидетельства и наставления, написанные бывшими свидетелями.